Ранд бережно устроил на них Джека. «Иисус, я рыцарь!» — пробормотал Кейт. Лицо его неожиданно ожило, глаза заблестели. Ранд хотел сначала сопровождать друга, но внимание рыцаря привлекла суматоха среди пленных. Они стали расправляться с охранниками. «Мы попадем в окружение», — повторил Генрих. Лицо его стало жестким. «Нужно перебить пленных!» Заметив ужас Ранда, он, оправдываясь, сказал. «А что мне делать? Мы в меньшинстве, и приближается Брабант». Король поспешил к обозу, чтобы отдать леденящий душу приказ. Сначала его команда вызвала замешательство в рядах английских воинов. Они замерли, не веря своим ушам. Им, конечно, не хотелось упускать такую ценную добычу, но жажда крови оказалась сильнее, и англичане яростно набросились на французов. Ранд чувствовал отвращение. Ему было не по себе от мысли, что убивают совершенно безоружных людей. Неожиданно он вспомнил о Лианне, и ужас охватил его. Она ведь была пленницей герцога Йоркского. Приказ, разумеется, не должен распространяться на женщину, и все же... Кто может знать, насколько далеко зашло это безумие? Ранд бросился к обозу. Он старался не слушать крики пощады, стоны, предсмертные хрипы, хруст костей. В воздухе пахло кровью. Кровь была и под ногами. Ранд с большим трудом разыскал повозку, на которой оставил Лианну. Но жены там не оказалось. Он в ужасе принялся осматривать поверженные тела, останавливать пробегающих мимо него людей. Никто не видел ее. О, Господи! Неужели Жерве все-таки схватил Лианну? «Милорд!» — Ранд повернулся. Прямо перед ним стоял сын лорда Корнуэлла. «Я слышал, что вы спрашивали про женщину». Барон схватил его за плечи. «Ты видел ее, паренек?» Лицо мальчика было бледным, губы дрожали. «Какие шрамы оставит у него это сражение?» «Люди герцога Йоркского, они забрали ее!» Он кивнул в сторону опустевшей деревни. Ранд бросился туда со всех ног. Сердце выскакивало у него из груди. Лианна стояла, прижавшись к какому-то полуразрушенному строению. Бледная, с широко открытыми от ужаса глазами, она походила на привидение. Два рыцаря из дома Йоркских собирались уже убить ее. Яростный рев разорвал горло Ранда. Англичане опустили шпаги и повернулись к нему. «Немедленно отпустите женщину!» — приказал Ранд. «Она пленница. Король приказал...» «Моя шпага говорит, чтобы ее отпустили». «Они всего лишь исполняют королевский приказ», — раздался голос герцога Йоркского. «Негодяй!» — взревел Ранд. «Разве королевский приказ распространяется на женщин?» «Он относится ко всем пленным, способным держать в руках оружие. Убирайся, Лонгвуд. Не мешай моим людям исполнять свой долг. Сначала вам придется убить меня». Ранд бросился на одного из рыцарей. «Прекратить! Прекратить!» Донеслись до них крики. «Король отменил свой приказ! Брабант пал! Его люди бегут!» Лианна безвольно прислонилась к стене. «Дядя Антуан!» — выдохнула она. Сбросив шлем, Ранд подхватил жену на руки. Она без сил поникла в его объятиях, холодная и дрожащая. Он твердо встретил сердитый взгляд герцога Йоркского. «Итак, — сказал Ранд, — Вам не удалось взять реванш».